Глава 9. Жизнь в летающей крепости. Часть 1. Два дня пролетели стремительно. Заноба очнулся и уже вновь бодро изучает произведения искусства, разбросанные по замку. Кажется, не осталось никаких последствий электрошока. Это здорово, если бы он из-за этого впал в кому, даже не знаю, что бы я сказал Джинджер. А вот для Клиффа кое-что изменилось. Сразу после тех событий он ведь о чем-то разговаривал с Киширикой. Не знаю точно, о чем они там говорили, но он получил награду. Награду от Киширики. Другими словами, он тоже стал обладателем магического глаза. Клифф обзавелся глазом идентификации. Пока это что-то в пределах знаний самой Киширики, он может получать полную информацию о том, на что смотрит. Теперь, если что-то подобное случится в будущем, он сможет справиться сам. Клифф Сэмпэ просто счастливчик. Только вот пока у него не получается управлять своим магическим глазом, и это доставляет кучу проблем. Все вокруг для него сопровождается названием и подробным описанием. Мир покрыт словами. Он сейчас даже ориентироваться и ходить нормально не может без поддержки Элиналис. Тем не менее, Клифф обязательно научится контролю, все-таки он ведь гений. А до тех пор ему придется ходить с повязкой на глаз. Часть 2. Ну и насчет состояния Нанохоши. Чай был успешно доставлен. После того, как ее напоили настоем, Нанохоши потянула в туалет по-крупному. С помощью Юзуру Нанохоши помогли дойти. Ну, остальное ради ее чести лучше опустим. Если вкратце, с облегчением. Как самочувствие? Нанохоши все еще прикована к кровати, хотя цвет лица явно улучшился, она все еще выглядит истощенной и уставшей. Ей, вероятно, потребуется еще минимум месяц покоя и отдыха. Уже намного лучше. Похоже, она в хорошем настроении. Обычного напряжения и стресса от работы не чувствуется, скорее выглядит сонной, будто только что проснулась. Ну и волосы выглядят слишком растрепанными, будто только что встала. Хотя она и ведет обычный не самый здоровый образ жизни, волосы она каждый день расчесывает. Спасибо тебе за этот раз. Держа в руках чашку горячего чая с Окос, она поклонилась мне. Для нее такая вежливость — редкое зрелище. Ты прошел через столько опасностей и трудностей ради моего лекарства. Ты спас меня. Когда она говорит таким вежливым тоном, мне как-то не по себе. Нет, наверняка это все последствия слабости организма, ее дух тоже ослаблен. Не беспокойся об этом. Ты всегда меня поддерживал. Даже когда я говорила тебе все те ужасные вещи, ты все равно помогал мне без единой жалобы. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь расплатиться за это. Ну нахуй же выглядит такой виноватой. Впервые я вижу ее такой. Может, эта способность Юзуру позволяет передать и частичку личности, а не только жизненные силы? Теперь, если подумать, Рудеус-сан, ты ведь старше. Как я могла быть так невежлива? Это не важно, здесь мне только 18. А какой возраст был изначально? 30... Нет, забудь, разница в возрасте не имеет значения. Прошу, завязывай уже с этой вежливостью, просто общайся как раньше. Ладно. Нанохоши начала потягивать чай сока с мелкими глотками. Похоже, это профилактика ее болезни. Кстати, я слышал, твою болезнь нельзя вылечить, я полагаю. Иссушающую болезнь Нанохоши нельзя вылечить. Чай из травы сокос, конечно, выводит накопившуюся в организме вредоносную ману, но если так и оставить, она начнет накапливаться вновь. Вероятно, из-за того, что она не из этого мира, результат невозможно закрепить. Но пока она ежедневно пьет этот чай, с ней все должно быть нормально. И все же даже небольшое количество вредоносной маны может оказать неблагоприятное воздействие на организм. Кто знает, сколько еще времени пройдет, прежде чем она столкнется еще с какой-нибудь странной магической болезнью. Но в следующий раз это может оказаться что-то из настолько давних времен, про которые даже Киширика не знает. Живя в этом мире, невозможно не контактировать с магией. Мана повсюду, вокруг, в воздухе, в еде, везде. Нанохоши, ты должна вернуться, ты не можешь умереть в этом мире. Да. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь, пока ты не найдешь способ. Но я... Мне не нужны награды и благодарность. Если ты попадешь в беду, обязательно приходи ко мне и все расскажи. Неважно, что это будет. После этих слов Нанохоши, всхлипывая, расплакалась. Среди этих тихих всхлипов я с трудом разобрал спасибо. Терпеливо я ждал, пока Нанохоши успокоится. Спустя некоторое время, глядя на меня покрасневшими глазами и гнусавя от заложенного носа, она сказала: «Но если я вернусь назад...» «Да, как можно быстрее». «Нет, я уже не смогу отплатить тебе, когда вернусь». А, так она хочет отблагодарить меня перед этим. Она на удивление искренна. Не заморачивайся насчет подобного. В конце концов, не то чтобы я ничего никогда не получал от тебя. Но ведь это была награда за помощь в исследованиях. Тогда как насчет такого? Не против, если я иногда буду с тобой советоваться по разным мелочам? Разным мелочам? Например? Насчет мыслей и желаний девушек твоего возраста. Конкретнее насчет семейной жизни Сильфи. Мы женаты и даже уже завели ребенка, и все же я порой совсем не понимаю, о чем думают девушки ее возраста. Но ты, будучи с ней примерно одного возраста, возможно, поймешь это лучше. О чем думает Сильфи? Нанохоши, положив руку на подбородок, уставилась в одну точку куда-то на одеяло. Кажется, она серьезно задумалась. Послушно. Не переживай об этом пока, просто если мы с Сильфи вдруг поссоримся, прошу, помоги нам наладить отношения. Поняла. Серьезно кивнула Нанохоши. По возрасту они, может, и близки, но она ведь из другого мира, и она почти ничего не знает о жизни в браке. Я сам, к примеру, понятия не имею, о чем думают парни моего возраста. Ну, тогда решено. Ты еще слаба, так что отдохни, хорошо? Да, спасибо. Я вышел из комнаты. Если будем проводить слишком много времени вместе, Сильфи опять будет ревновать. Ревнующая Сильфи, конечно, тоже очаровательна, но я не хочу, чтобы у меня входило в привычку заставлять переживать свою жену. Я бы хотел, чтобы Сильфи принимала мою любовь и заботу без всяких тревог и сомнений. И ограничиваться лишь мыслями — не дело. Часть 3. Прогуливаясь по коридору, я увидел из окон красивый закат. Свет заходящего солнца освещал раскинувшийся там огромный сад. Закаты всегда прекрасны, неважно в каком мире находишься. Я побаиваюсь высоты, но смотря на этот красивый сад и заходящее в море облаков солнца, я захотел еще сильнее проникнуться очарованием этой прекрасной сцены. С этими мыслями я вышел наружу. Прекрасный ухоженный сад был полон никогда не виданных мною цветов, а в сочетании с потрясающим зрелищем парящего над облаками замка, залитого лучами заходящего солнца, пейзаж получился поистине фантастическим. Если я буду шептать слова любви Сильфи в подобном месте, как она отреагирует? Зальется румянцем, застенчиво опустив глаза и трепетно сжав мою руку? Смогу ли я вынести подобное очарование? Хорошо, обязательно возьму сюда Сильфи и проверю эту гипотезу. Хотелось бы и Рокси, но если бы я завел с ней подобный разговор, она наверняка ответила бы что-нибудь в духе «Тебе не обязательно говорить это». И только ночами в постели она раскрывается. Это единственное время, когда она ведет себя смело и откровенно. Ну, да ладно. Я не озабочен одним лишь сексом. Мне хочется и горячо пофлиртовать, как обычным влюбленным, шепча всякое любимое на ушко. Я хочу услышать, как всегда столь сдержанная Рокси, глядя со мной на закат, говорит «Это так прекрасно!» и нежно шепнуть ей в ответ «Ты прекраснее», наблюдая, как Рокси смущенно краснеет. Эх, вот только ее здесь нет, так что не выйдет. А? Задумчиво бродя по саду, я вдруг наткнулся на белоснежный столик. Вокруг него сидело трое, о чем-то разговаривая. Это была магия мастера. Фиолетовая молния вылетела из правой руки мастера. Она поджарила Атофу и парализовала ее. Так значит, Атофа была так слаба из-за магии этого парня? Сложно представить границы магических способностей Рудеуса сама. За столиком вели беседу трое. Заноба, Ариэль и Перугиус. В лучах заката они что-то оживленно обсуждали. Также, хотя они и не принимали участия в разговоре, тут было еще двое. Люк, стоявший за Ариэль, и Сильварил позади Перугиуса. Учитывая этих двоих, всего пятеро участвовало в обсуждении рассказа Занобы. «Даже Элиналис и я были выведены из строя! Не думаю, что еще кто-либо в этом мире, кроме мастера, способен справиться с такой магией!» «Это похоже на молнию, но подобная сила необходима, если вы хотите остановить Атофе». «А что потом? Что стало с битвой дальше?» «Ну, насчет этого, в тот момент я уже потерял сознание». «О, легок на помине!» Заноба смотрел в мою сторону. Неудивительно, что меня заметили. Поклонившись, я подошел поближе. «Прошу прощения, что помешал. У вас тут чаепитие?» «Верно. Мастер, Перугиус сама хотел узнать подробности о схватке с Атофе, так что я рассказал все, что знал!» «Ясно». Я взглянул на Перугиуса. Он явно в хорошем настроении, куда лучше, чем во время нашей аудиенции. «Как я слышал, Рудеус, Атофа была так слаба именно благодаря эффекту твоей магии. Нет, тут стоит благодарить именно Занобу, который крепко удерживал ее. Если бы не он, она бы наверняка увернулась, избежав большей части урона. Вот как, ясно. Я до сих пор вспоминаю, как она выглядела тогда. На губах Перугиуса появилась неприятная ухмылка. Похоже, он и впрямь от Офы терпеть не может. В любом случае, выглядит явно довольным. Вы, кажется, в хорошем настроении. Естественно, она не раз рвала мои планы. Даже не думал, что представится шанс вот так отомстить ей. Отомстить? Да, очень давняя обида. Затем он рассказал обо всем. Эта история началась еще 400 лет назад во времена войны. В той войне 400-летней давности Перугиус был еще только юным искателем приключений, вступившим на сторону людей. Он сражался в первых рядах, а Тофа командовала передовыми силами демонов. Много раз он сталкивался в бою с Тофой, тогда он еще не раскрыл весь свой боевой потенциал, так что у него не было ни шанса одолеть Тофы. Несколько раз он чудом оставался в живых. Каждый раз он спасался только благодаря помощи дракона-бога Урупена и бога Севера Карумана. При этих воспоминаниях он невольно поморщился. В итоге Перугиус поклялся отомстить своей обидчице во что бы то ни стало. Но в конце концов бога Севера Карумана угораздило жениться на бессмертной повелительнице демонов Атофы. Находясь на смертном одре, он взял с Перугиуса и Атофы обещание, что они не будут больше стремиться убить друг друга. К тому же с тех пор Перугиусу больше не предоставлялось шанса посетить демонический континент. Он вынужден был сдаться, и тут вдруг неожиданно подобная возможность сама упала к его ногам. Так что, видимо, он и правда крайне доволен. Вы заслужили мою признательность. Хорошо постарались. Но разве это не нарушает вашего обещания богу Севера Каруману? Каруман взял с нас клятву, что мы не будем больше пытаться убить друг друга, но тут это было одностороннее избиение, так что, наверное, все нормально. Избить беззащитную, беспомощную девушку, вот ведь скотина! Впрочем, у него есть свои причины. Похоже, я недооценил вас. Вы заслуживаете награды. Награды? В этом нет необходимости. Не нужна мне уже никакая награда, и так хорошо. Он тоже силу предложит. Что ж, Нанохоши пока восстанавливается. Как насчет того, чтобы я лично обучал тебя магии призыва? И я не смогу вернуться домой в следующие 10 лет? Я тебе не Атофе. Ну, раз уж с возвращением домой проблем нет, у меня нет причин, чтобы отказываться. Тем более мне действительно хотелось бы лучше изучить магию призыва и телепортации. Всегда может случиться что-то непредвиденное, и пару боевых приемов тоже усвоить было бы неплохо. Пусть я и не стремлюсь к битвам, но раз уж я живу теперь в таком мире, неплохо было бы узнать еще парочку полезных трюков, чтобы выжить, когда случится очередной кризис. Хотя теоретически мне должно хватить сил, чтобы защитить семью, но после суровых схваток с Орстадом, Гидрой и Атофой я как-то подрастерял уверенность. Не думаю, что схватки с противником такого уровня случаются так уж часто, но как-то не хочется просто тянуть до тех пор, пока не станет слишком поздно. Тогда, Перугиус сама, кроме уроков призыва, не могли бы вы научить меня также боевым приемам и способам эффективнее действовать в бою? Что, загорелся после схватки с Атофе? Или этот более шаражжёг твои аппетиты? Вот черт, кажется, он раздражен. Нехорошо, нехорошо. Нет, я имел в виду парочку трюков на случай, если подобная безвыходная ситуация случится вновь. Что ж, хорошо. Я дам тебе магическое приспособление для связи со мной. Сильварил? С этими словами Перугиус подмигнул Сильварил. Сильварил достала свиток в форме башни, вокруг которой обернулся дракон. Используй его, когда захочешь связаться со мной. Когда Клеонай Тревущий Шторм услышит его, к тебе сразу прибудет Руманфи. Приняв свиток, я аккуратно убрал его. Судя по всему сказанному, полагаю, что если я когда-нибудь попаду в беду, с помощью этого свитка я смогу позвать его на помощь. Тоже неплохо. Вот и закончился день. Я и не заметил, как солнце закатилось, и над нами раскинулось ночное небо. Но вокруг по-прежнему было светло, и сам чайный столик и окружающие нас цветы испускали неяркий свет. Этот стол сделан из магического светящегося камня. Присаживайся, поговорим немного. После этого приглашения я тоже сел со всеми. Часть 4. Мастерство гномов достигло пика как раз незадолго до начала второй человека демонической войны. Да, если бы в той войне родные земли гномов не были бы уничтожены, кто знает, свидетелями появления каких шедевров мы были бы в настоящее время. Перугиус оказался интересным собеседником. Он обладал глубоким познанием и любил искусство. и как человек культурный он также ценил и творческий потенциал. Но сама раса гномов ведь не была уничтожена. Обладая столь умелыми руками, рано или поздно среди них появятся новые гениальные творцы, и они будут вновь создавать свои потрясающие творения. Если подумать, ты ведь и сам тренируешься, чтобы стать творцом. Да, мой мастер обладает глубокими познаниями в изготовлении кукол. Если он сможет передать свои знания, уверен, мастерство создания кукол выйдет на новый уровень. Я видел фигурки, изготовленные Рудеусом. Они правда весьма интересны. Способность так ясно передать детали и черты личности человека действительно завораживает. Эти двое вовсю наслаждаются разговором. С моими посредственными знаниями я даже поспеть за ними не могу. Они вовсе не настолько замечательные. Не скромничайте! Я тоже наслышана о талантах Рудеуса сама от Сильфи. В этом чаепитии на самом деле есть еще один участник. Пока эти двое довольно общаются, она то и дело пытается присоединиться к разговору со словами «кстати говоря» или «насчет гномов», но получается у нее не очень хорошо. Прямо всеми забытая девушка. Впрочем, со мной то же самое, уж слишком специфические темы они обсуждают, чтобы я смог присоединиться. Рудеус сама не только знаток магии, но и искусства. Поистине выдающийся человек. Спасибо вам, Ариэль сама. Арелина, мой Асура, слыша эти льстивые слова, я мог лишь криво улыбаться. Она не моими куклами интересуется, она лишь хочет найти хоть какой-то повод влиться в разговор. Ей очень хочется привлечь Перугиуса на свою сторону, но она просто не знает, как завоевать его расположение. Вряд ли из этого что-то получится. Да и вообще, мы уже скоро уходим. Кстати, говоря Перугиусама, мы планируем продавать эти фигурки, что вы об этом думаете? Вдруг внезапно заявил Заноба. Затем он выудил коробку, стоявшую у его ног. Знакомая вещь. Даже Перугиуса заинтересовало ее содержимое, но когда Заноба открыл ее, он сразу помрачнел. Фигурка супер, да? Как и ожидалось от вас, Перугиус-сама, вы сразу поняли, что это? В коробке лежала фигурка, сделанная Джули. Великолепный дизайн, она словно лишь на мгновение замерла в движении, но Перугиус не выглядел впечатленным. Ты знаешь, что я ненавижу расу демонов и все равно осмелился спросить моего мнения? А, нет, я не имел в виду ничего такого, это... Перугиус смотрел на фигурку Руджерда как на что-то мерзкое, а затем словно выплюнул. Продавать подобное я запрещаю. Ничего не поделаешь, Перугиус ненавидит демонов. Он может быть терпеливым до некоторой степени, но все же эти предрассудки, похоже, глубоко в нем укоренились. Заноба ведь знает об этом. Чего он ожидал? Нет-нет, Перугиус сама. Вы ведь тоже в долгу у человека, ставшего моделью для этой фигурки. В долгу? Перугиус нахмурился, потом его глаза широко распахнулись. Эта фигурка... это Руджерд Супардье? Именно. Перугиус сама, вы ведь сами рассказывали прежде. Тем, кто сильно помог вам во время последней схватки с Лапласом, был именно Руджерд Дано. Заноба подробно все объяснил. Я не сразу понял, но похоже, он заранее спланировал весь этот разговор и использовал нужные слова в нужный момент. Отлично сделано. Конечно, мне известен тот факт, что вы, Перугиус, сама ненавидите демонов, но если техники мастера распространятся по земле, то подобно урагану искусство накроет весь мир. Разве вы не хотите узреть подобное? Мир полный искусства и кукол! Перугиус был в легком замешательстве. Подождать еще немного или мне уже стоит вмешаться? Племя Супердов достойно ненависти, но если бы не помощь Руджерда, меня бы уже не было в живых. Перугиус сама, Руджерд сожалеет о том, что тогда было сделано. Сожалеет? Перугиуса явно обеспокоили мои слова. Что я должен дальше сказать? Да, он был одурачен Лапласом. Лапласом, да? Лицо Перугиуса исказилось. Я ведь поступаю правильно, да? Это правда. Лаплас вручил его отряду проклятые трезубцы и с их помощью манипулировал ими. В итоге честь его расы была порушена. В том безумии он даже убил свою собственную семью. И именно поэтому он ненавидит Лапласа. Теперь он путешествует по миру, пытаясь восстановить честь своего народа. И эта фигурка должна помочь этому. Я тоже в огромном долгу перед Руджердом. Перугиус сама, если вы и правда считаете себя обязанным Руджерду, прошу, разрешите это. Выслушав меня, Перугиус скрестил руки на груди. Прикрыл глаза, и его брови нахмурились. На лбу собрались морщинки. Я не уверен насчет чести народов Супердов и прочего, но... По долгам нужно платить. О, правда? Делайте, что хотите. У Перугиуса до сих пор остались некоторые возражения, это очевидно. Но теперь, по крайней мере, Аруманфи не придет разнести все вокруг, когда мы начнем продажу фигурок Руджерда. Напротив, теперь если кто-то будет возражать, мы сможем апеллировать к разрешению Перугиуса. Перугиус известен по всему миру, его имя имеет большой вес. Но сам Заноба поражает, он четко знал, как нужно вести разговор. Последнее время он по-настоящему проявляет себя. Вряд ли мне удастся когда-либо стать похожим на него. Спасибо вам, что уделили этому внимание. Я поклонился вместе с Занобой. Благодаря этому наш план сделал большой шаг вперед. Интересно, где теперь сам Руджерд? Мастер, не хотите показать Перугиусу сама пример вашей техники? Приглашающий махнул рукой Заноба. Пример моей техники? Да, ваш способ создания кукол из ничего. Перугиус, посмотрев на меня, неспешно кивнул. «Покажи мне, мне интересна твоя магия». Было решено, что я продемонстрирую создание фигурки. Все как обычно, создать общую форму с помощью магии Земли, а потом выделить мелкие детали каждой части. На этот раз я сделаю ее размерами с Ройда. Примечание перевода. Сокращение от Нендроид, серии пластиковых чиби-фигурок не больше 10 сантиметров. Так будет проще. С качеством и детализацией тоже заморачиваться не будем, сделаем попроще. Отличительной деталью стала маска птицы, скрывающая лицо. Это будет фигурка Сильварил. Это Сильварил? Тонкая работа. Перугиус пристально следил за процессом создания. Особенно внимательно он следил за руками. Неужто видит магию? Даже если и не видит, опытный маг способен многое понять. В конце концов, он ведь человек-легенда. Так магию Земли можно использовать и подобным образом. Удивительно. Возможно, вы хотели бы лично что-то заказать у нас? Что ж, если вы изготовите что-нибудь особо выдающееся, я вполне готов купить это. У нас появился новый клиент. Бодигоди сейчас непонятно куда, так что нам стоит налаживать новые контакты. В таком случае... Тут в разговор вмешалась Ириэль. В королевстве Асура тоже существует множество прекрасных скульпторов. Далее она принялась рассказывать, какие же талантливые и искусные скульпторы живут в Асуре. И если она станет королевой, все они будут в полном распоряжении Перугиуса. С раздражением выслушав эту речь, Перугиус, словно сплюнув, подытожил. Все эти скульпторы Асуры творят лишь, чтобы удовлетворять прихоти местного дворянства. Никакого удовольствия. А? Ариэль замолкла, лишившись дара речи, но Перугиус неумолимо продолжал. Если ты когда-нибудь станешь королевой, разве у тебя не будет куда более важных дел, чем изготовление скульптур для меня? Ну... Перугиус подытожил. Или ты, став королевой, собираешься жить сладкой жизнью, наплевав на людей и обложив их ради этого непомерными налогами? Нет, конечно же нет. Простите, забудьте об этом предложении. Понурившись, Ириэль пошла на попятную. Встав со стула, она откланялась. С обычной просто лучащейся обаянием и харизмой Ариэль у нее сейчас ничего общего. В любом случае, Перугиус был слишком резок с ней. Неужели он действительно так ее ненавидит? Неужели была такая уж необходимость в этих жестоких словах? «Постой, Ариэль, она мой Асура!» Прежде чем Ариэль успел уйти, Перугиус остановил ее. Властно он посмотрел на нее. «Что для тебя значит быть королевой? Ты понимаешь, каким должен быть истинный монарх?» Он должен быть мудрым, но также прислушиваться к советам своих министров, обладать королевским достоинством. Неверно. Перугиус прервал Ариэль, лишь покачав головой. Я знал короля Асуру. Он был истинным монархом, но он не был подобным человеком. Перугиус, вы знали короля Асуру? Да, коронованный после завершения кампании Лапласа Каунифриен Асура был моим другом. Я мало знаком о короле Каунисе. После кампании Лапласа он оставался единственным выжившим из королевского дома Асура. Великий король. Он смог объединить разоренное войной королевство Асура. 400 лет назад он объединил весь Запад под знаменем своей страны. И то, что после изнурительной войны не вспыхнула гражданская война, было исключительно его заслугой. Каунис сама был великим королем. Я надеюсь стать похожей на него. В ответ на слова Ариэль, Перугиус опять покачал головой. Он не был великим. Он был труслив и ненавидел сражаться, сбегая при малейшей возможности. Он был плох в учебе и не обладал ни граммом боевого таланта. Он вечно сбегал в город, чтобы напиваться и глазеть на девушек в тавернах, таким он был человеком. И у него не было никаких амбиций и желания занять трон. Но у него было нечто самое важное, что необходимо любому королю. Именно поэтому я уважаю его как великого монарха. Нечто самое важное? Если ты скажешь мне, что это, я помогу тебе. А, ясно, он испытывает ее. Ариэль сейчас проходит испытание. Достойна ли она поддержки Перугиуса? Самая важная вещь для монарха. Ариэль положила руку на подбородок и уставилась в одну точку. Наверняка вспоминает сейчас все, что ей известно о короле Канисе. Но король Канис был дураком. Как Ода Нобунага? Рудеус, а ты что думаешь? Неожиданно спросил Перугиус. Сложно сказать, я ведь не из королевского рода. Не переживай, просто скажи. Даже если он так говорит, король... Что значит быть королем? Какими предстают короли в фэнтези-новеллах? Великие люди, управляющие страной? Примерно как премьер-министр. В прошлой жизни я не особо интересовался политикой. Так, наблюдал за всякими политическими скандалами в сети. Так что без понятия. Тот, кто использует свою силу и власть на благо своей страны и ее народа? Ха! Перугиус довольно хмыкнул в ответ на мой неуверенный ответ. Ариэль, даже он дал ответ лучше, чем ты. Но забота о людях еще недостаточно, чтобы быть настоящим королем. Верно, даже Канис не всегда думал о людях. Но именно окружавшие его люди дали ему силу, позволившую покорить Асуру. Силу? Какая сила имеет отношение к королю? Ты никогда не задумывалась об этом? Зачем стране дурак на троне? Действительно ли это хорошо для страны? На лице Ариэль смешалась грусть и сожаление. Что Перугиус хотел сказать Ариэль? Без понятия. Ну, не знаю. Ну и ладно. Я не собираюсь становиться королем. Может, Перугиус просто хотел выяснить взгляды Ариэль и поэтому задал вопрос без ответа? Но даже так... Король? Что бы вы сделали, какими бы вы хотели быть? Подумай над этим, Ариэлиана Моасура. Ну, уже поздно, пора возвращаться. После слов Перугиуса чаепитие закончилось. Вид поникшей Ариэли Люка, бредущего следом, был поистине удручающим зрелищем. Глава 10. Четвертый поворотный момент. Часть 1. Спустя несколько дней, восстановив силы, я вернулся в город Магию Шарию вместе с Сильфи. Когда мы добрались домой, солнце уже село. Почему-то вид моего дома вызвал такую ностальгию, хотя прошло всего несколько дней. Я дома. Да, с возвра... А, братик? Открыв дверь, я сразу столкнулся с Аишей, как раз выходившей из гостиной. Наверное, потому что я предупреждал, что могу в этот раз задержаться надолго, при виде меня она явно была озадачена. Вы уже закончили? Вам удалось спасти Нанахоши? Или... Видя тревогу Аиши, я успокаивающе погладил ее по голове. Она тихонько вскрикнула от неожиданности, но недовольной не выглядела. Братик, что случилось? Все хорошо, Нанахоши в порядке, у нас получилось. Я расскажу все в подробностях чуть позже. Рокси и Норн дома? Сестренка Норн еще в университете. Рокси в своей комнате. Мама, матушка Лилия занята стиркой, а матушка Зенит уже спит. Ясно, так Норн еще в университете. Прости за беспокойство, но не могла бы ты привести ко мне Рокси? Хорошо. Вскоре Рокси спустилась по лестнице. Она уже спала, ее волосы растрепаны, а на лице красный след. С возвращением, Руди, как все прошло? Я сейчас расскажу, но сначала... Что? Я притянул Рокси в свои объятия. Насладиться ее любовью после возвращения. Такое обещание я дал себе. Рокси хоть и была несколько озадачена, но обвела меня руками в ответ, тоже нежно обняв. Я дома. С возвращением. Я наконец-то дома. Часть 2. Так все и было. Я во всех деталях пересказал своей семье события последних нескольких дней. Нужно было многое поведать, так что я, опуская мелкие детали, сосредоточился на главном, особенно на том, что касалось проклятия Зенит. Мы должны быть крайне осторожны в будущем, отслеживая все признаки ее состояния. Некоторое время я проведу в летающей крепости, но буду возвращаться домой по крайней мере каждые 10 дней. Пока поступим именно так. Ариэль планирует тоже остаться в крепости, пока не добьется каких-то результатов. Естественно, Сильфи останется с ней. Они тоже планируют возвращаться раз в несколько дней. Хотя не посещать университет, но думаю, если показываться изредка, проблем не будет. Будем считать это внеклассным обучением. Я понимаю, Рудеус сама. Предоставьте все заботы о доме и Зенит мне. Лилия уверенно ответила, что обо всем позаботится. На этом мой рассказ был окончен. Семейное собрание подошло к концу. А, я так устала. Пойду отдыхать. Что насчет тебя, Руди? Думаю, принять ванну и пойти спать. О, мне подождать тебя? Ну, в постели. Нет, давай передохнем сегодня. Поняла. После этого диалога я сразу отправился в ванную. Если подумать, я уже несколько дней не мылся. Зайдя в ванную, я быстро разогрел воду с помощью магии. Надо бы сначала помыть тело, да ладно, забудем. Я разделся и сразу погрузился в воду. Отмокая в горячей воде, я прямо чувствовал, как усталость уходит из тела. Только теперь я понял, какими же напряженными были эти несколько последних дней. Однако 10 дней, да? Аудиенция у Перугиуса случилась всего 10 дней назад, и за это короткое время столько всего случилось. Болезнь на Нахуше, путешествие на демонический континент, новая встреча с Киширикой, конфликт с Атофе. Атофе, она была такой сильной. У меня нет чувства победы. Ну, в смысле, я не думаю, что вообще способен сейчас одолеть противника ее уровня. И все же... Электрошок сработал. Если я смогу застать противника врасплох, у меня будет шанс. Мне нужно больше времени посвятить изучению и тренировкам этой магии. Хотя бы до уровня, когда я смогу свободно сочетать ее в промокшем окружении. Но как этого добиться? Я пока не знаю. Может покрыть все тело резиной, как Стретчман? Примечание перевода. Затянутый в резиновый костюм персонаж какой-то передачи на NHK. И Мур, подчиненный Атофе, он тоже был силен. Такое чувство, что он мог отпарировать любую мою магию. До сих пор, за исключением Рокси, я никогда не встречал настолько сильного и умелого мага. Благодаря нарушению магии и своей искусственной руке, мне кое-как удалось с ним справиться, но как мне и дальше справляться с такими противниками? Полагаю, единственной общей стратегии против сильных врагов просто не существует, так? По крайней мере, пока ничего не приходит в голову. Все, что я могу сейчас сделать, это стать еще чуточку сильнее. В конце концов, такое случается лишь раз в несколько лет. Достичь уровня Перугиуса вряд ли получится, а вот уровня Сильварил можно попытаться. Изучив магию призыва у Перугиуса, я смогу научиться сам рисовать магические круги телепортации и благодаря этому способу быстро отреагировать, неважно, что случится. Эта запретная магия телепортации правда пугает, но именно потому, что она настолько пугающая, я и должен ей обучиться. Знание — сила. И неплохо было бы подумать над средством общения, возможно, удастся что-то сделать на основе тех колец от Ариэль. Если удастся хоть немного их улучшить, возможно, получится передать через них простые сообщения. Конечно, связь из любой точки мира вряд ли возможна, но что-то вроде пейджера можно попробовать сделать. Что-то еще? Была ведь еще какая-то мысль, что мелькнула у меня во время путешествия на демонический континент. Вот так всегда. Если подумать, я вечно что-то забываю. У меня мелькают идеи в приливе вдохновения, а потом я просто забываю ее. Одну хорошую идею за другой. Я думал, у меня неплохая память, но на деле в ней полно дыр. Нехорошо, раз за разом я повторяю свои ошибки. В этот раз мне повезло, но что будет в следующий? Если я просто забуду свои промахи, я не смогу их исправить. Но что можно с этим сделать? Помнится, я где-то слышал, что память работает лучше, если записать нужное. Хорошо, может, стоит начать вести дневник? Неплохая идея. Полученный опыт, мои ошибки, слабости, просто важные заметки. Если я буду записывать это, то в любой момент смогу вспомнить нужное. Расставить приоритеты, определиться с целями, решить, что делать. Я чувствую, что это очень хорошая идея. Записывать. И начну я прямо сейчас. И с этими мыслями я выскочил из ванной. Но тут вообще продаются дневники? Вытеревшись насухо, я направился в свою исследовательскую комнату. Усевшись в кресло, я выудил из нижнего ящика шкафа пачку бумажных листов. Даже если дневников нет, я могу просто писать на бумаге. Главное тут именно вести записи. Но просто вести записи на разрозненной клипе листов как-то небрежно. Не то чтобы я был зациклен на внешнем виде, но сделать все чуть красивее не повредит. Я аккуратно выровнял стопку листов на столе. Затем проделал магией небольшие отверстия и скрепил листы кольцами, созданными магией Земли. Затем создал три пластины и слепил их петлями в форме «П», чтобы книга могла свободно открываться и закрываться. После чего соединил все вместе. Вот и готов дневник. За исключением бумаги, все материалы были полностью бесплатны. Может, получится продать технологию? Это тоже надо бы записать. Если не запишу, наверняка забуду. Хотя нет, сначала нужно записать вещи поважнее. Но что именно мне написать? Интересно, как вообще нужно вести дневник? В прошлой жизни я одно время вел блог, но надолго меня не хватило. Просто надоело. Думаю, если сделать так, чтобы это вошло в привычку, все будет в порядке. Нет, лучше не говорить об этом как о чьей-то еще проблеме. Если я смогу сделать так, чтобы это вошло в привычку, то все будет в порядке. Хорошо. Я запишу все, что случилось за эти 10 дней. Я и сам не заметил, как уснул. Часть 3. Белое, абсолютно пустое пространство. Мне знакомо это место. Я видел его буквально на днях, когда Перугиус телепортировал нас. Что это вообще за место? Я никогда не задавался этим вопросом ранее. Возможно, оно часть реальности этого мира? Кстати говоря, нельзя ли что-то сделать насчет этого тела? Жирное тело безобразного того меня, который был так слаб и беспомощен. Я не собираюсь забывать об этом и все же чувствую, как растет мое раздражение. Когда Перугиус телепортировал меня, такого не было. Йоу! И конечно, тут был этот парень. Гладкое белое лицо, легкая ухмылка. Весь словно покрыт зацензуривающей мозаикой. Стоило увидеть его, и все мысли развеялись. Хитагами. Давненько не виделись. Какая ностальгия. Последний раз был 2 года назад? Ты уже стал таким. Последний раз он давал мне совет перед отбытием на Бигариту, то есть должно быть уже 2 года. Это не так уж и долго. Было время, когда он не появлялся целых 3 года. И правда, навевает воспоминания. В те дни я был в настоящем отчаянии. И правда, по сравнению с тем временем, сейчас у тебя дела идут куда лучше. Неплохо, я полагаю. Женился, живу счастливой семейной жизнью. И впрямь такой жизни я и мечтать не смел, когда был безработным затворником. И даже познакомился с Перугиусом. Перугиус и правда поразительный человек. В прошлой жизни я и подумать не мог, что встречусь с настолько важной персоной, как он. Планы по созданию и продаже фигурок тоже продвигаются хорошо. В прошлой жизни я и мечтать не смел о подобном успехе. Ты даже от Тофа приглянулся. Вот это меня совсем не радует. Все лишь благодаря моим тренировкам магии тела. Но если бы я не научился магии королевского уровня у Рокси, в этот раз я бы не справился. Электрошок оказался очень эффективным. Конечно же, это очень мощная магия. Уверен, она и против Орстеда оказалась бы полезной. И против Орстеда тоже? Магия способна игнорировать боевой дух и парализовать тело. Ее невозможно отразить. Не так ли? Ее невозможно отразить? Но Орстед всегда может воспользоваться нарушением магии, чтобы развеять ее. Его сила ошеломляет, но победа все же возможна. Нет, нет и нет. Даже применяя подобную магию, вряд ли удастся одолеть Орстеда без настоящего мастерства и продуманного плана. Может, у меня просто нет мотивации. Все-таки я не испытываю ненависти к Орстеду. Вот как? Скажи, кое-как мне удалось разобраться с путешествием на Бигариту. Было ли ложью заявить, что я ни о чем не пожалею? Но это не было плохим решением, хоть я и пошел против твоего совета. Ну, это был твой выбор. Что случилось бы, если бы я не пошел? Если бы ты не пошел, твой отец бы не умер, а сам бы ты обзавелся 2 принцессами зверолюдей и жил бы с ними счастливой жизнью. Что за черт? Ты утверждаешь, что Пол погиб из-за меня? Все верно, все из-за того, что ты был там. Он хотел покрасоваться перед тобой и стал слишком беспечен. Нет, но... ведь... Если бы ты не пошел, он в любом случае бы спас твою мать. И, конечно же, Рокси тоже. Как такое может быть? Все, что я сделал, было бессмысленно? Нет, но ведь когда я нашел Рокси, она уже была на грани смерти. Неужели она и правда выжила бы даже без моего участия? Да, если бы ты не пришел, Рокси бы все равно была спасена. Ее выживание было предопределено судьбой. Как такое может быть? О какой судьбе ты говоришь? Купец, которому ты помог. Если бы не ты, он бы прибыл куда позднее. В тот день, когда он прибыл, там оказался один искатель приключений, и этот искатель приключений купил у купца магический камень, но если бы купец опоздал, то он бы купил кое-что другое. Кое-что другое? Карту подземелья телепортации. Но как что-то подобное могло продаваться там? Гису, которому так и не удалось уговорить того мечника, обратился бы за помощью гильдии Искателей Приключений. Он придумал верный план, как убедить других Искателей Приключений в изучении подземелья. И частью этого плана была продажа карт по очень дешевой цене. Так вот, как бы все было. Гису бы продал карту. Это правда, что немногие отваживались соваться в то подземелье, но вполне возможно, что кто-то благодаря карте решился попробовать одолеть его. Так что этот искатель приключений, купивший карту, отправился бы с ними в подземелье и спас бы Рокси. Ага, он бы встретил группу твоего отца у входа в подземелье, и они бы отправились внутрь вместе и спасли Рокси. А потом, увеличив размер группы, они бы продолжили исследование лабиринта и спасли мать? Именно так. Хотя без тебя у них бы ушло на это куда больше времени, примерно 2 года. Они бы как раз спасли твою мать к этому моменту. Не могу поверить. Но именно таково было предначертание судьбы. Вот как. Значит, вот как все обстоит. Никогда не знаешь, как бы обернулось будущее. Я... Возможно, было бы лучше, если бы я не пошел. Черт, я должен был послушать тебя! Нет, но ведь тогда я не женился бы на Рокси. Ты прав, она бы влюбилась в того мужчину, что спас ее, вот только он бы не ответил ей взаимностью. Если так, то все не настолько плохо. Я люблю Рокси, но Пол погиб. Я женился на Рокси, но пожертвовал жизнью Пола. Не сказать, что я хорошо себя чувствую из-за этого. И все же я не жалею о том, что женился на Рокси. Она стремится стать хорошей женой, счастлива в браке со мной. Но если бы с Риней и Пурсеной все было так же, думаю, я был бы счастлив не меньше. Не то чтобы это меня не радовало, но при таких условиях я бы уже никогда не смог жениться на Рокси. А, черт! Все это уже дело прошлого. Прошлого. Да, мне не о чем жалеть. Невозможно повернуть время вспять. Сейчас я живу счастливой жизнью. Возможно, мой выбор был не таким уж и правильным, но хотя у меня и есть некоторые сожаления, все вовсе неплохо. Просто буду думать так. А ты оптимист. Возвращаясь к главной теме. Зачем ты позвал меня сегодня? Снова пришел предупредить о чем-то? Нет, ничего столь серьезного. Сегодня я пришел не ради совета. Скорее, это будет просто просьба. Просьба? От тебя? Странно. Такого прежде никогда не случалось. Ну, даже мне порой нужна помощь. Ладно, забудь. Просто скажи, что тебе нужно. Порой неплохо прислушиваться к твоим советам. До сих пор я был, пожалуй, слишком подозрительно к тебе настроен. Какое облегчение! Ну, поскольку ты многим мне помог, пожалуй, не стоит относиться к тебе столь подозрительно. Пожалуй, я был слишком зациклен, считая тебя лишь манипулятором, играющим со мной ради забавы. Жестоко! Я Хитагами, бог человеческий, ты ведь понимаешь! Конечно, мне нравится наблюдать за интересными событиями, когда мне скучно, но я не издеваюсь над людьми ради забавы! Ну, полагаю, ты действительно такой. Именно. Итак, что я должен сделать? Ничего сложного. Я просто хочу, чтобы ты спустился в подвал и убедился, что там нет ничего необычного. И если даже ничего не произойдет, все нормально. Это все, чего я хочу. Убедиться, нет ли там ничего необычного? Зачем? Нет, я понял. В этот раз я просто доверюсь тебе. Просто сделаю, как ты говоришь, и посмотрю, что из этого выйдет. Вот как. Спасибо тебе. Тебе. Когда мое сознание почти угасло, мне показалось, что я увидел ухмылку на губах Хитагами. Часть 4. Я проснулся. Краем глаза я увидел мерцающий свет пламени. В небольшое окно льется лунный свет. Ничего не слышно. Тишина. Наверное, заснул, пока писал дневник. Пол страницы слюнями залил. Придется переписывать. Вырвав лист, я положил его на край стола. Затем аккуратно скопировал содержимое на чистую страницу и продолжил оттуда, где остановился. «Сколько же я проспал? Такое чувство, что я продрых пару дней!» Потянувшись, я почувствовал, как что-то соскользнуло с плеч. Это было одеяло. Неужто Сильфи или Рокси приходили укутать меня? Ну, кто бы это ни был, спасибо ему. «Ну, а теперь...» Я ясно помнил содержимое своего сна. «Надо пойти и проверить подвал. Я не понимаю, к чему все это, но ничего страшного, если я просто послушаю его разок. До сих пор советы этого парня ни разу не приводили к каким-то неприятным последствиям. Напротив, они были очень даже полезными. Даже бог человеческий должен чувствовать раздражение от того, что я каждый раз в штыки воспринимал все его советы. Может, у нас разные цели, но я мог бы хотя бы попытаться поладить с ним». Холодно. Прежде чем спускаться в подвал, я натянул мантию, которую я повесил неподалеку на стену. Хоть уже весна, снег все еще не растаял, еще держится в воздухе холод ранней весны. Не дело было засыпать тут. Надо побыстрее разобраться с этим, вернуться в комнату и нырнуть в теплую постель. Вот только при таком холоде кровать сейчас тоже должна быть холодной. Интересно, сколько сейчас примерно времени? Судя по тому, как тихо в доме, уже должна быть поздняя ночь. Сильфи и Рокси уже должно быть спят глубоким сном. Интересно, если тихонько забраться к ним в постель, они проснутся? Никаких похотливых намерений, просто хочу почувствовать их тепло. Я соскучился по этому. Это все Хитагами виноват. Если бы я не услышал о том, как все могло бы быть, если бы я не пошел на Бигари, то... Нет, это ведь я сам захотел узнать. Значит, и виноват именно я. Раз уж виноват тут только я, буду спать в одиночестве. С этими мыслями я открыл дверь. А? Внезапно ощутив чье-то присутствие позади себя, я резко обернулся. Передо мной стояло кресло, в котором я только что сидел. В нем никого не было. Естественно! Наверное, просто воображение разыгралось. Кроме стола, кресла и книжного шкафа в комнате ничего не было. Тут просто негде спрятаться, даже окошко слишком маленькое, чтобы в него мог протиснуться человек. Так что вход только один, через эту дверь. Комнатка маленькая, света одной свечи вполне хватит, чтобы осветить ее целиком, ясно показывая, что тут никого нет. Не знаю почему, но я до сих пор его чувствую. Чье-то присутствие. Странно, может, какое-то насекомое забралось под стол? И дело было не только в этом чувстве. Сердце бешено колотилось. Откуда это тревожное предчувствие? Почему мне так не по себе? Ладно, забудем, я просто по-быстрому проверю подвал. Я снова открыл дверь. И вот, когда я уже почти покинул комнату... Попался! Я стремительно обернулся еще раз! Никаких особых предчувствий, мне просто захотелось это сделать. Просто, чтобы убедиться, что тут и правда никого нет. Но... там был человек. А? Мужчина, одетый в драную мантию, сидел в кресле. Старик. Глубокие морщины образдили его тело. Волосы посидели до полной белизны. Небритый подбородок придавал ему особо потрепанный вид. Но это впечатление быстро исчезло. Он выглядел как человек, прошедший через множество битв. Взгляд его слегка отличающийся по цвету глаз был очень проницателен. Рот исказился от удивления. «У меня... получилось...» Старик, прищурившись, с волнением огляделся. Посмотрев на свои руки, коснулся живота, после чего выражение лица сменилось самоуничижительной улыбкой. «Нет, я не смог. Не было и шанса, что я добьюсь успеха. Такое чувство, что я уже видел его где-то. Но я никак не могу вспомнить. Странно, кто он? Пол? Нет, это не он. Саурус? Но он не производит того впечатления. Этот старик выглядит куда более робким. Кто ты? Только не говори мне... Хитагами?» Услышав это имя, старик пронзил меня взглядом. Я сразу вспомнил похожую ситуацию. Орстед. Орстед тогда отреагировал точно так же. Точно такой же взгляд. Но этот старик совсем не похож на Орстеда. Нет. Мужчина покачал головой и посмотрел мне прямо в глаза. Сильный взгляд. Я даже не могу отвести глаз. Меня словно затягивает вглубь. Я словно всматриваюсь в зеркало. Глядя на дверь позади меня, старик наморщил лоб. Затем указал пальцем куда-то мне за спину. За время этого короткого движения дверь за моей спиной с шумом захлопнулась. Услышав шум, я невольно обернулся. Это этот парень сейчас сделал? Затем, снова взглянув на растерянного меня, он сказал: «Не ходи в подвал. Хитагами собирается обмануть тебя». «Что? Обмануть? Что происходит? Что он пытается сделать?» «Постой, сначала скажи мне, кто ты, откуда ты пришел?» «Я...» Старик было открыл рот, чтобы ответить, но почти сразу замолк. Затем, подумав немного, он заговорил снова. «Меня зовут...» Услышав это имя, я был потрясен как никогда. Имя, что произнес этот старик. В этом мире я был единственным, кто знал его. И это имя я собирался унести с собой в могилу. Имя, которое я не хотел вспоминать. Имя человека из другого мира. В прошлой жизни это имя принадлежало мне. Я пришел из будущего. Глава 11. Конец и начало. Часть 1. «Он пришел из будущего», — так сказал старик. Честно говоря, без понятия, есть ли в этом смысл. Впрочем, не то чтобы этот старик не был на меня похож. «Так ты утверждаешь, что ты — это я из будущего?» «Да, я — это ты примерно 50 лет спустя», — четко подытожил старик. «Даже если он и говорит так, я даже не знаю, верить ему или нет. Но этот парень знает мое имя, к тому же я переродился в этом мире, сохранив все воспоминания из прошлого». «Учитывая это, прыжки во времени выглядят не так уж и странно». «Прости, но у меня нет времени объяснять принципы магии телепортации в прошлое». «Говоришь, нет времени объяснять?» «Прости за эту фразочку прямиком из голливудских фильмов, но у меня правда нет времени. Выслушай меня». Он произнес голливудские фильмы, даже не запнувшись. Другими словами, этот старик как-то связан с моим прошлым. «Он — это и правда я?» Этот пронзительный взгляд. Что-то мрачное таится в глубине этих глаз. Честно говоря, этот взгляд человека, для которого убийства стали обыденным делом. Холодные глаза, не задумывающегося о людской жизни. И вы хотите сказать, что в будущем я стану таким? Абсурд какой-то. В это почти невозможно поверить, но старик был абсолютно серьезен. Пока я просто выслушаю, что же он хочет мне рассказать. «Там в подвале ничего нет». Сразу перешел к делу старик. «Вернее, когда я отправился в подвал, то ничего там не обнаружил». Позднее Хитагами ответил: «Ну раз там ничего нет, то все нормально», и я успокоился. Старик нахмурился. «Но я допустил ошибку. Теперь я могу утверждать это с уверенностью». Он приложил руку ко лбу, собираясь с мыслями. «Левую руку? У него есть рука?» «Послушай внимательно. Скорее всего, там в подвале была мышь. Больная мышь со странными зубами из фиолетового магического камня. Я не знаю, как эта мышь попала сюда и откуда она взялась. Скорее всего, проскользнула в багаж где-то на демоническом континенте или в небесной крепости, но это не важно». Старик раскрыл ладони, сжал ее в кулак. «Эта мышь, напуганная тобой, сбежит. На кухню. Там она пороется в остатках вчерашней трапезы, а на следующий день умрет. Аиша обнаружит ее и выбросит. Те же остатки на следующий день отдадут кошке, и от них не останется и воспоминания». «Его левая рука не протез. Он это и правда я? Или может за следующие 50 лет это вылечит с помощью какой-то невероятной магии исцеления?» «Но прежде чем это случится, вниз спустится голодная Рокси и съест немного этих остатков. В результате она заразится болезнью этой мыши». «Рокси заболеет?» Когда дошло до этого момента, я весь превратился в слух, слушая рассказ старика. «Болезнью магического камня». «Болезнь магического камня? Кажется, я уже слышал об этом». «Да, точно, эту болезнь можно излечить только с помощью магии исцеления божественного уровня». «Практически неизлечимая болезнь, постепенно превращающая тело в магический камень». «Я не сразу понял, в чем дело, ведь болезнь магического камня очень редкая. Эта зараза, даже обитая внутри тела, способна заразить носителя только через другую жизнь внутри». «Другую жизнь?» «Все верно. Через плод. Выяснив позднее, что эта болезнь способна поразить лишь беременных женщин, я тоже был потрясен. А, но Рокси ведь не... Она должна быть беременна. Но хватит об этом. Ты делал все для этого, так что неудивительно. Рокси беременна. С одной стороны, я действительно счастлив. С другой, учитывая эти объяснения, я не могу радоваться. Мыши являются носителями болезни магического камня, поскольку часть из них обладает устойчивостью к ней. Переносчика можно определить с первого взгляда, потому что их зубы заменяют фиолетовые кристаллы. Болезнь распространяется на то, что эта мышь кусает. Болезнь передается только через рот, и патогены долго не живут. В любом случае уйдет полдня, прежде чем инфекция исчезнет сама собой. Шанс заразиться крайне низок, к тому же жертвой может стать лишь слабый плод внутри беременной женщины. Вирус развивается внутри зародыша, а затем превращает тело его матери в волшебный камень. Так он утверждает, что Рокси заразится этой болезнью? Если бы ты сейчас бездумно направился в подвал и выгнал оттуда мышь, следующим утром ты застал бы Аишу, бормочущей что-то про странную мышь, которую она нашла. Спустя пару дней ты узнал бы о найденной кошке, зараженной болезнью магического камня. Сразу после этого Рокси бы слегла в лихорадке. И только 30 лет спустя ты бы смог связать все это вместе. Что стало с Рокси? Она умерла. После этих безжалостных слов я лишился дара речи. Рокси бы заболела, ее приковала бы к кровати, и только увидев, как ее ноги превращаются в магический камень, ты бы понял, что это болезнь магического камня, но... Неужели нельзя было ее вылечить? Я ведь пытался вылечить ее, верно? Старик грустно посмотрел на меня и опустил глаза. Я сделал все, чтобы спасти ее. Я отправился в Святое Королевство Милис и добился того, что смог изучить магию детоксикации божественного уровня. Но... многое случилось в процессе, это заняло слишком много времени. К тому времени, как я смог вернуться, было уже поздно. Половина тела Рокси превратилась в кристалл, и она умерла. Затем он решительно поднял голову и, сверкнув глазами, пристально посмотрел на меня. «Не позволь словам Хитагами обмануть тебя!» Ты, обладая знаниями из прошлого мира, должен понимать это. Этот парень и есть источник всего зла. Последний босс. Но почему он сделал это с Рокси? Я не знаю. Даже теперь. Но уверен, он сделал это ради какой-то своей собственной цели. В конце концов, он сам сказал это. Спасибо, что был таким идиотом. Все идет так, как я и хотел. Проклятье! Хитагами сам сказал это, но... Орстед и Лаплас могли знать что-то о целях Хитагами, но за последние 50 лет мне так и не удалось встретиться с ними. Скорее всего, их вообще невозможно отыскать, как бы ты ни искал. Разве Нанохоши не знала, где находится Орстед? Когда я упомянул Нанохоши, на лице старика отразилась скорбь. Она не знала? Или, может быть, тоже... Я не спрашивал у нее, но спросить у нее сейчас было бы неплохой идеей. Даже если она не знает, где сейчас Орстед, она умеет размышлять, она могла бы подать какую-то неплохую идею. Что стало с Нанохоши? Старик ничего не ответил, только печаль отразилась на его лице. И все же, вздохнув, спустя некоторое время он заговорил. В самом конце она потерпела неудачу, а затем впала в депрессию, и у меня не вышло поддержать ее, а потом... Нанохоши не смогла вернуться, а потом она, возможно, сама своими руками... Я понял, этого достаточно. Да, я больше не хочу говорить об этом. Старик поднял голову и, собрав волю в кулак, снова заговорил. Послушай, ты узнаешь об этом только через 10 лет, но в этом мире никто не зовет Хитагами как Хитагами. Что ты имеешь в виду? Да, Хитагами пишется как бог человеческий, но никто в этом мире не знает бога людей. Только те, кто лично встречался с ним, знают его как Хитагами. Я не знаю, зачем ему это, может просто играть со знающими это людьми. Ясно, неудивительно, что на имя Хитагами была такая реакция. Так это имя известно лишь тем, кто встречался с ним и был им обманут. На первый взгляд этот парень давал все эти советы для твоего блага. Старик снова сжал кулаки. Пламя ненависти разгорелось в его глазах. Невероятная жажда крови буквально переполняла его, но почему-то мне это не казалось пугающим. До сих пор он не сказал ни слова лжи. По крайней мере, лжи, которую я бы мог распознать. Его кулак задрожал. Вдруг я заметил что-то вокруг его кулака. Потрескивая, фиолетовые молнии засмеялись вокруг него. «Все, что было до этого, было лишь подготовкой к этому мигу. Чтобы как бы подозрительно это ни было, ты просто покорно подчинялся ему в этот раз!» Ошеломленно смотря на эти искры, я на всякий случай занял оборону. «Не обманись! Ты ведь читал мангу, да? Тот, кто начинает вести речи о доверии и недоверии, наверняка лжет!» «Ну, это, конечно, так, но...» Старик продолжил сорванным голосом. «Ты не понимаешь! После Рокси настал черед Сильфи! Убитый горем от потери Рокси, ты на некоторое время совсем забудешь о Сильфи! Сильфи будет больно, и она совсем падет духом! А потом этот парень, манипулируя Люком, воспользуется этим!» «Люком?» «Да. Позже ты узнаешь об этом от женщины, что составляла компанию Люку в то время». Проснувшись на следующее утро, Люк был очень возбужден. Он говорил о каком-то пророчестве, что получил от Бога. И что? Что случилось потом? Люк передал совет Ариэль, и Сильфи, бросив меня, отправилась с ней в Асуру. Вместе с Ариэль, которой так и не удалось заручиться поддержкой Перугиуса. В столь невыгодной позиции Ариэль начала переворот и проиграла. Сильфи была убита в битве. Убита в битве? Так она погибла. Ты потеряешь этих двоих. Старик помотал головой, стиснув зубы. Да, у меня до сих пор в ушах стоит его голос, когда он раскрыл свои трюки. Ты хорошо постарался. Чувство, словно меня похлопали по плечу, и его пронзительный смех. Проклятье, черт побери! Старик с глухим звуком ударил по столу. В этот миг фиолетовые молнии расползлись вокруг, освещая все ярким светом. Свет быстро угас, но на столе осталось горелое пятно. Старик глубоко вдохнул. «Я повторюсь, не верь ему. Ты закончишь тем, что будешь жалеть до конца жизни». После этих слов старик вдруг схватился за живот. Если присмотреться, ему явно стало хуже. «Мое время на исходе, но даже после всего сказанного ты наверняка не знаешь, как поступить». Лицо старика стремительно побледнело, фиолетовые мешки появились под глазами. Старик вздохнул поглубже и с болезненным выражением выдохнул. Такое чувство, словно он на грани смерти. Может, страдает от какой-то болезни? «Первым делом... Эрис». Услышав об Эрис, я нахмурился. «Я хочу, чтобы ты немедленно написал и отправил ей письмо. Скажем, ну, я немного изменил тебе, но все равно я люблю тебя». «Я не люблю ее. Из-за нее я стал импотентом». «Прости ее, ты же мужчина, верно?» Старик усмехнулся, словно смеясь над собой. «Хотя я и говорю это сам, я так и не простил ее. Мы конфликтовали с ней годами». «Конфликтовали?» «Множество раз я чуть было не погиб от рук Эрис. Она преследовала меня повсюду, куда бы я ни отправился. И всякий раз, отыскав, это превращалось в бескомпромиссную битву. Хотя она явно обходилась со мной полегче. Если бы она действительно захотела, то смогла бы убить множеством способов. Ни разу она не доводила дело до смертельной схватки, в которой я бы сам мог погибнуть». Напротив, когда у меня возникали настоящие проблемы, она спасала меня от теней. Ну прямо Вегетта. Примечание перевода. Отсылка к отношениям персонажей Dragon Ball. Вегетта. Ну, она отличалась от принца овощной страны. Она просто хотела быть рядом со мной. Она всегда любила меня. Она любила и старалась, как могла, ради меня. Но она не знала, как это выразить, не знала, что ей делать, поэтому все, что она могла, это лишь избивать меня. Даже если он так говорит, у меня уже есть жена и ребенок. Это правда, что были времена, когда я любил Эрис, но это ведь... Ведь в прошлом? Но Сильфи и Рокси... Это не проблема. Сильфи терпимо относится к подобным вещам, а Рокси не думает, что действительно подходит мне, так что она позволит это. Даже Эрис, если ты как следует все и объяснишь, согласится. Только подготовься к тому, что она тебя ударит. Такая уж она женщина. Даже если вы говорите поступить так? Окружить себя женщинами, что любят тебя, разве это не прекрасно? Что в этом неправильного? Мужчина должен уметь брать все на себя. Не говорите столь эгоистичных вещей. Я говорю это лишь потому, что у меня никого не осталось. В словах старика чувствовалась странная весомость, но все-таки... Если уж ты завел речь об ответственности, то это касается и Эрис. Все это время она упорно старалась ради тебя. Она не умеет выражать своих чувств, поэтому не могла объяснить все правильно. И если ты не возьмешь сейчас ответственность за нее, что станет со всеми ее усилиями? Гислан будет проклинать тебя, стоя над телом Эрис. Телом Эрис? Эрис тоже умрет? Да, защищай меня. Это был матч-реванш Сатофы. Повелительница демонов оказалась еще сильнее, чем я ожидал. Я был слишком неосторожен. Произнес старик, вспоминая. Уголки его рта скривились. Расслабиться в бою Сатофы, насколько же он силен, этот будущий я? Как-то сомнительно, он это точно я? Послушай, ты должен отправить это письмо. Если ты не хочешь потом жалеть об этом. Если сделаешь это сейчас, оно как раз успеет дойти вовремя. Ладно, если ты так говоришь, я отправлю, но куда его посылать? В святую землю меча. Ты ведь и так смутно догадывался, верно? Святая земля меча, это не так уж и далеко от Шарии. Я и правда подумывал о чем-то подобном. Так она сейчас обучается там, в святых землях меча? Понял. Только не пиши так, словно пытаешься ее оттолкнуть. Если Эрис впадет в ярость, она тебя убьет. Знаю. Я и впрямь знаю, что за человек Эрис. Ну или, по крайней мере, думал, что знал. Если слова этого старика являются правдой, то у нее не было намерения бросать меня. Это я не понял ее. Если подумать, она, будучи человеком, которому всегда было тяжело обращаться со словами, вряд ли бы смогла составить четкое и понятное письмо. Поэтому между ними и случилось недопонимание, что породило лишь одни несчастья. Старик тяжело вздохнул. Затем вдруг поднял голову с напряженным видом. Совсем забыл сказать одну вещь. Не иди против Хитагами. Не идти против? Он ведь обманул тебя, не так ли? Да, но ты ни за что не сможешь победить его. Я так и не смог одолеть его. Мне даже не удалось добраться до места, где он находится. Огорченно подытожил старик. Значит, не удалось добраться. Это значит, что, как я и думал, это место находится где-то в этом мире? Когда я осознал это, меня затрясло. Я не смогу даже отомстить за Рокси и Сильфи. Я приложил столько усилий, чтобы одолеть его, но в итоге не смогу даже добраться до него. Я даже способен управлять гравитацией, но не могу дотянуться до этого парня. Говоря это, старик указал на чернильницу, стоявшую на столе. Она словно воспарила и тут же упала обратно, расплескав чернила по столешнице. Я могу летать по воздуху и общаться с другими на дальних расстояниях. Я смог регенерировать свою руку, не говоря о том, что я способен путешествовать во времени и совершать прыжки в прошлое. Ну, хотя с этой магией я потерпел неудачу. Неудачу? И в чем здесь неудача? Этот мужчина вообще-то находится здесь прямо сейчас. Ты, вероятно, уже смутно догадываешься об этом, но магия этого мира обладает множеством возможностей. Ты сможешь сделать все, что угодно. С этими словами старик воздел левую руку. Контрастируя с его гордым поведением, лицо его смертельно побледнело и теперь было почти чисто белым. Мешки под глазами почернели, а губы стали синими. Но сила сама по себе ничего не значит. Я слишком опоздал с этим. Когда я достиг всего этого, рядом уже не осталось никого, кого бы я хотел защитить. Взгляд старика был по-прежнему силен, но свет уже покинул его глаза. Дыхание стало тяжелым и прерывистым. «Послушай, я повторю еще раз. Я ненавижу Хитагами, но я не могу одолеть его. Нет никакого способа сделать это. У меня нет способности, чтобы добраться до него. В то время, в котором я живу, уже нет вещи нужной для того, чтобы добраться туда, так что не пытайся противостоять ему. Пусть даже его цели неизвестны, не противься ему, даже если понадобится льстить и заискивать. Он все равно обыграет тебя и повернет так, как он хочет, так что сейчас, по пока еще никто не умер. Рука старика вдруг утратила силу и безжизненно упала. Задрав подбородок, он уставился в потолок. Есть три вещи, которые ты должен сделать. Обсуди все это с Нанохоши. Пошли письмо Эрис. Подвергай сомнению все просьбы Хитагами, но не бросай ему вызов. Это все. Я не могу ответить. После всего сказанного я просто не знаю, что сказать. И все же я почувствовал, как этот старик пытается отчаянно передать все это мне. А у вас нет никаких более конкретных советов или чего-то подобного? Как ностальгично. Если подумать, в это время я был настоящей размазнёй. Ну, конечно же, я бы хотел рассказать тебе обо всем более подробно. Но у нас почти не осталось времени. Вы говорите, что у нас не осталось времени, что время почти вышло и так далее. Вы что, к началу ночного сеанса аниме опаздываете? Нет. Это конец. Кстати, не стоит зависеть от окружающих так сильно. Когда ты только впервые попал в этот мир, ты ведь не полагался только на других. Старик посмотрел на меня мудрыми глазами, как дед на внука. Раз уж он заговорил об этом последнее время, я и правда чувствую, что только и делаю, что полагаясь на других. И еще. Теперь, раз уж я попал сюда, история должна измениться. Неважно, что я тут сейчас наговорил, моя правда не обязательно станет твоей. После этого перемещения в прошлое не изменится лишь моя история. В следующий миг глаза старика дрогнули и потеряли фокус. Руки бессильно повисли, подбородок задрался, и дыхание стало еще более затрудненным. Ты должен прожить иную жизнь, чем я. У тебя будут свои успехи и свои неудачи. Времена спокойствия и времена, о которых ты будешь жалеть. Старик дернулся и соскользнул с кресла. «Эй, вы в порядке?» Поспешно я бросился поддержать его и невольно вздрогнул. Тело старика, казавшееся весьма крепким, оказалось неожиданно легким. 40 килограмм, не больше. Что за... как такое возможно? Я не думаю, что если я пришел из будущего, то смогу исправить все свои ошибки. Эта магия провалилась. Человеческую жизнь не переиграть заново. С безжизненным взглядом старик стал шарить дрожащими руками под мантией. Я прыгнул, использовав свой дневник как точку отсчета, так что я принес его с собой. Все, что я пережил, записано там. Постарайся. Ты не должен ни о чем жалеть. Не повторяй мою судьбу, не дай этому парню посмеяться над тобой. Прошу. Глаза старика увлажнились, и он вытащил из мантии какую-то вещь, напоминавшую весьма пухлую папку. Выглядела потрёпанной, но я сразу узнал, что это. Дневник, который я только начал. Прежде чем я успел принять его, дневник выскользнул из ослабевших рук старика и упал на пол. Но мое внимание привлекло не это. Когда он вытащил дневник, его мантия как-то неестественно прогнулась, как будто там под ней ничего не было. Что? Что с вашим телом? Ха, оно не закончено. Это заклинание перемещения в прошлое не смогло перенести тело целиком. Но вы ведь говорили, что способны даже регенерировать руку. У меня больше не осталось маны. Мне жаль. Если бы Клифф был еще жив, телепортация в прошлое могла бы быть более удачной. Мне еще надо кое-что тебе сказать. Простите, все хорошо, не надо больше слов. Ты, к сожалению, как хочет Хитагами, почему в этом месте? Я хочу сказать, оказавшись в прошлом, я хотел бы еще раз увидеть. Глаза старика уже не могли ничего увидеть. Его слова уже потеряли всякий смысл. Только разрозненные невнятные фразы вырвались с тяжелым дыханием. Прежде чем я осознал это, области под глазами окончательно почернели. Тень смерти легла на его лицо. Это лицо умирающего... Нет, покойника. О. Неожиданно эти глаза вновь сфокусировались. Он смотрел на что-то за моим плечом. Дрожащей рукой он потянулся туда. О. Сильфи? Рокси? Черт возьми, как и всегда, вы так очаровательны. Одинокая слеза сползла по щеке из глаз старца, и свет покинул их. Силы оставили его, и голова безжизненно поникла. Он был мертв. Я обернулся, дверь была закрыта. Мы довольно громко шумели, так что я подумал, может, кто-то проснулся, но неужели старик видел предсмертное видение? Задумавшись над этим, я вдруг услышал шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Я поспешно выбежал из комнаты. Сразу после этого я увидел Рокси и Сильфи с посохом и свечой, спешивших сюда откуда-то со второго этажа. «Руди, я слышал какие-то голоса и звуки. Здесь кто-то был? Может, вор?» Обе заговорили с облегчением, увидев меня, но все равно оставались настороже на случай возможной опасности. Должен ли я рассказать им о старике? Нет. Нет, я извиняюсь, я был в полусне. Я видел странный сон, и все закончилось тем, что я воспользовался магией. Похоже, я разбудил вас, простите. Сон, из-за которого ты в полудреме воспользовался магией? Я также слышала чей-то крик, все точно в порядке. Не хочешь поспать вместе? Ну, в смысле, бабушка говорила, человеческое тепло – лучший способ забыть что-то болезненное. Нет, все хорошо, я наверняка попытаюсь сделать что-нибудь развратное, в конце концов. Сильфи, ты ведь еще не восстановилась полностью, верно? Когда я отклонил заманчивое предложение Сильфи, Рокси нахмурилась. Если ты говоришь, что очень-очень сильного этого хочешь, то я не против, но с недавних пор мне кажется, что, возможно... В общем, если пообещаешь немного сдерживаться... Нет, как я уже сказал, сегодня в этом нет необходимости. После сказанного Рокси я вдруг вспомнил слова старика. Он сказал, что Рокси беременна. Когда Рокси сказал «с недавних пор мне кажется, что возможно...» Может быть, она имела в виду это? Со мной все и правда хорошо, так что можете возвращаться в свои комнаты. Я только приберусь в кабинете и тоже пойду спать. Но раз уж ты, Руди, так говоришь... Но если что-то будет не так, обязательно скажи мне, хорошо? Поскольку мы женаты, пожалуйста, не скрывай ничего. Спокойной ночи. Обеспокоенно сказав это, Сильфи с Рокси поднялись обратно на второй этаж. Убедившись, что они вернулись к себе, я проследовал обратно в свою исследовательскую комнату. В любом случае, первым делом я должен подтвердить слова старика. Пока нельзя утверждать, кем был этот старик, действительно ли это был я из будущего или это кто-то другой. Чтобы попасть сюда, он рисковал и даже пожертвовал жизнью. Такие поступки внушают доверие, но все же я не мог быть до конца в этом уверенным. Одно я знаю точно. Я не хочу потерять этих двоих. Я не хочу умирать, раздираемый сожалениями, как этот старик. Часть 2. После этого, когда эти двое вернулись в свои комнаты, я строго-настрого запретил им покидать их. Обойдя комнаты всех членов семьи на втором этаже, я для уверенности запечатал двери магии земли. Также я обошел все комнаты на первом этаже и убедился, что там никого нет. После чего я вернулся в исследовательский кабинет и полностью раздел старика. У его тела отсутствовал живот. Ниже ребер красовалась огромная дыра, были видны кости и обрывки кожи. Почти все внутренние органы отсутствовали. Но в остальном это было великолепное тренированное тело, оно было таким мускулистым, что вы бы и не подумали, что этому старику уже за 60. А многочисленные шрамы красноречиво вещали о множестве пройденных битв. У него был знакомый шрам на груди и родинки точно в тех же местах, что и у меня. Как ни посмотри, тело точь-в-точь похоже на мое. Единственным значительным отличием было наличие левой руки. Он сказал, что смог сам отрастить ее, похоже, магия исцеления обладает просто невероятными возможностями. Кроме дневника, у старика ничего не нашлось. Ни украшений, ни посоха. Под мантией были только рубашка, брюки и нижнее белье. В карманах мантии и брюк тоже ничего не нашлось. Хотя, если бы это я умер или Сильфи с Рокси, хоть какое-то личное имущество да нашлось бы. Но 50 лет прошло. Возможно, все было потеряно. Я собрал все в углу комнаты и завернул старика в одеяло, валявшееся неподалеку. Взяв тело на плечи, я направился к задней двери, расположенной на кухне. На кухне стояли остатки вчерашних блюд. Он говорил, что именно их заразит та мышь. В таком случае мне стоит позаботиться о них. Пройдя через задний двор, я направился на пустырь неподалеку. Там я вырыл яму, опустил туда тело старика и поджег. Магия огня сожгла старика в мгновение ока, превратив в пепел. Неприятный запах сожженной человеческой плоти повис в воздухе. Запах моего собственного трупа. Стоило подумать об этом, и меня затошнило, вырвало в углу пустыря. После сжигания тела я создал урну при помощи магии и поместил прах старика в нее. Я похороню его там же, где и Пола. Если этот старик и правда я, это должно сделать его счастливым. После сбора пепла я засыпал яму и вернулся домой. Пройдя через черный ход, я направился прямиком в лабораторию. Поставив урну рядом с его вещами, я взял посох. И отправился в подвал, заранее активировав свой магический глаз. Старик сказал «не ходи». Он сказал, что это спугнет мышь, она позарится на остатки, лежащие на кухне, а от них заразится Рокси и плод внутри нее. Но у меня просто нет другого выхода, кроме как удостовериться в этом лично. Действительно ли там есть эта мышь? Если я не сделаю этого, то не смогу до конца поверить старику. Но если она действительно там, я уже не смогу оставить этого просто так. Лестница в подвал тонула во мраке. Вытащив свиток Духа Света из кармана, я осветил окрестности. Спустившись по лестнице, я глубоко вдохнул и положил руку на дверь. Тут кое-что в углу лестницы привлекло мое внимание. На тонком слое пыли я обнаружил кое-что весьма меня обеспокоившее. Следы. Мышиные следы. Эти следы тянулись в направлении подвала, но следов, идущих оттуда, не было. Дверь в подвал, лучше не открывать ее. Вместо этого я проделал в центре двери отверстие размером с кулак и просунул в него свой посох. Направив в него ману, я представил, как вся комната вокруг покрывается льдом. В подвале хранились удобрения, которые Эйша использовала для сада, магические предметы, не нашедшие применения, и все в том же духе, ничего особенно важного. Ледяной взрыв. Я пробормотал это, и все внутри мгновенно заледенело. На всякий случай еще раз. Ледяной взрыв. Холод целиком захватил помещение, проникнув в каждый закоулок. Пропустив Духа Света через дыру в двери, я постарался осветить подвал, чтобы убедиться, что он полностью заморожен. Затем я открыл дверь. Открыв заледеневшую дверь, я тут же поспешно захлопнул ее за собой. Я обнаружил мышь сразу же. Она лежала неподалеку от потайной двери в моем святилище. Насквозь промороженная, побелевшая, мертвая. В ее полуоткрытой пасти я ясно различил кристальные прозрачные фиолетовые зубы. Зубы так похожие на волшебные кристаллы. Я обыскал каждый уголок, чтобы убедиться, что тут не было второй такой же. Создал ящик магии земли, насадил труп мыши на палку, поместил в ящик и как следует запечатал. Стоит ли сжечь труп мыши? Или лучше всего передать его в гильдию магов для изучения? Ладно, разберусь с этим позже. Если я смогу подтвердить, что это действительно признаки болезни магического камня, как и сказал старик, сомнений больше не останется. Хотя, если честно, трудно сказать, можно ли определить болезнь по этому замороженному трупу. Покинув подвал, я запер его на ключ. Кроме того, я тщательно заделал отверстие в двери. Похоже, эта болезнь магического камня не передается по воздуху, и шанс заразиться невелик, но лучше не рисковать. На какое-то время подвал станет запретной комнатой. Я вернулся в исследовательский кабинет. После этого безумного пробуждения я уже не чувствую, что смогу заснуть. Надо решить, с чем мне нужно начать. Что теперь я должен делать? Возможно, стоит почитать тот потрёпанный дневник? Если я прочту его, то смогу узнать, что случится дальше. Но старик ведь сказал, что теперь история изменится. Если пользоваться терминами из одной игры, то мир перешел на другую временную линию. Мир уже изменился благодаря мне, пришедшему из будущего. Даже если я прочитаю этот дневник и подготовлюсь к тому, что там написано, есть большая вероятность, что это уже не случится. Вдруг я заметил чернильницу и чернила, разбрызганные по столу, а также обожженное место, оставшееся от удара его кулака. Я вспомнил три вещи, о которых просил старик. Среди них была одна, которой я могу заняться прямо сейчас. Я сел в кресло. Первым делом я решил написать письмо Эрис.